хочу тебя найти, я хочу побыть с тобой, видеть вновь глаза твои, твои, твои. Голос твой мне тихо отвечал, чтобы больше не звонил то, что я уже достал, чтобы я тебя простил, простил, простил. Ты ее целуешь, но не любишь, но не любишь. С кем тебя встречаться, переживаешь не сама. Ты в чужих руках игрушкой глупой будешь, будешь. Дети говорит о том, что ты сошла с ума. Ты решаешь не сама. Ты в чужих руках игрушкой глупой будешь, будешь. Петь и говорить о том, что ты сошла с ума. Не сходи с ума.